Как уравновесить сладчайшее и горчайшее? Только в сознании. Только сознание может стать центром уравновешивания противоположностей. С одной стороны крайности полюсов, с другой без светотени не будет проявления. Даже фотопленка не даст изображения. Дело не в противоположностях, а в том, какая пара из них допускается в фокус сознания. Пока в мире земном без противоположения света и тени не может быть жизни. Есть сферы в надземном, сферы уявления света, где теней уже нет. Но в мире плотном такое положение невозможно. Но зато оно и дает преимущество сознательного выбора между светом и тьмою, чтобы потом в мире надземном, где разделение света и тьмы отмечено резкою гранью, дух мог пребывать в той из них, которая соответствует сущности его природы и устремлений. Выбирать можно здесь, на земле, там придется иметь дело только со следствиями сделанного выбора. Раньше это положение отличалось начертанием «оставь надежду, входящий сюда». Теперь можно сказать «знай, входящий», что входишь в сферу реализации всех твоих устремлений. Вот почему устремлению придается такое решающее значение. Ведь устремление порождается мыслью, а мысль в тонком мире ведет. Ведет она и на земле, только из-за плотности сферы земной трудно видеть самодавляющее значение мысли. Но даже чтобы руку поднять, надо предпослать этому движению мысль. Преддверие, явленное мыслью, необходимо в земных условиях. Есть, правда, действия бессмысленные, но даже и им предпосылается рефлекторная мысль, то есть мысль, неконтролируемая волей и сознанием. В этом вся пагубность рефлекторного мышления. Лучшая ошибка, но соизволение воли, чем муть рефлекторной одури. Дозор указывается как метод борьбы с лунным наследием прошлого. Осознание ответственности за мысль – характерный признак бодрствующего сознания. Бодрствуйте духом, ибо в бодрствовании этом залог победы над мыслью.